4 апреля, 22 часа. 5 апреля, рассвет. Черный Ходжкинс остановился перед освещенным входом в отель «Морис», где располагалась комендатура Большого Парижа. Курт Лиммер поспешно поднялся на второй этаж. Одетый с иголочки лейтенант проводил его в большой, роскошно обставленный кабинет. Высокий седовласый офицер поднялся из-за тяжелого дубового стола. На погонах у него были генеральские звезды, а на шее висел рыцарский крест. Это был генерал-лейтенант Хорст Вульф, комендант Большого Парижа. Он не предложил посетителю присесть, а холодным и резким голосом произнес: «Я вызвал вас сюда, чтобы потребовать объяснений за ваше невообразимое поведение сегодня после обеда и вечером». Лицо Лиммера посерело, в глазах блеснула ярость. «Вы сказали, невообразимое?» «Правильно поняли. Совершенно верно. Я мог бы добавить еще парочку прилагательных, чтобы описать ваши действия», — раздался незнакомый голос позади. Лиммер вздрогнул и обернулся. В другом конце помещения стоял, опершись сжатыми кулаками на крышку длинного стола и зло уставившись на него, полковник фон Бек. «Я мог бы назвать их глупыми, дилетантскими, неспособными и даже уголовными». «Уголовными? Вы называете ограждение немецкого суверенитета от террористов уголовным?» Лиммер медленно приблизился к молодому полковнику. «На вашем месте я бы попридержал язык и воздержался бы называть действия гестапо уголовными». Фон Бек метнул гневный взгляд на шефа гестапо, который кипел от ярости. «Для меня подрыв безопасности Рейха является преступлением, и именно это вы совершили. В Париже находится вражеский агент, который пытается заполучить самый ценный секрет Германии, но вместо того, чтобы помогать в его разоблачении, вы носитесь по всему Парижу, убивая людей. Это саботаж». «Так я и указал в своем докладе». «В каком докладе?» — осведомился Лиммер. Голос его звучал теперь не так агрессивно. Комендант Большого Парижа взял со стола стопку бумаг. «Доклад начальнику Абвера с копиями генеральному штабу и вашему собственному шефу Рейхсфюреру». Впервые самоуверенность Лиммера пошатнулась. «Подождите», — сказал он, — «у вас нет власти надо мной. Я вам не подчинен. Мой приказ...» «Следуя этому приказу, в деле «Энигма» вы обязаны сотрудничать с нами», — резко оборвал его фон Бек. «Вместо этого вы держите информацию при себе и испортили все, что имелось в отношении британского агента». Телефон на столе генерала Вульфа звякнул два раза, и генерал снял трубку. «Это вас», — сухо сказал он и передал трубку Лиммеру. Шеф гестапо пододвинул аппарат к себе. «Лиммер!» Несколько секунд он прислушивался. Затем на лице его появилась сардоническая ухмылка. Он бросил трубку на рычаг и презрительно бросил: «А можете отсылать свой доклад. Пока вы заседаете в своем уютном кабинете, я добился успеха. Один из арестованных сегодня ночью террористов сообщил имя британского агента. Это известный нам француз, который называет себя Фрэнсисом де Бельвуаром. А мы с вами однажды сочтемся, господин полковник». Фон Бек не удостоил его взглядом. Он быстро набирал номер телефона. «Брандер, это Бек. Свяжитесь немедленно со всеми ведомствами французского управления. Узнайте, известен ли им человек по имени Фрэнсис де Бельвуар и есть ли на него материалы». Он положил трубку, отдал честь, покинул кабинет Вульфа и направился к поджидавшей его машине. Всю дорогу, проходившую мимо Елисейских полей, он пытался оценить первичные данные, полученные о вражеском агенте. Итак, это француз, к тому же из аристократов. Можно ли найти его среди 40 миллионов французов? Действительно ли знаком Лимеру Бельвуар? Или он пытается снова ввести меня в заблуждение? Фонбек был все еще погружен в размышления, медленно поднимаясь по лестнице в свое бюро, когда навстречу ему поспешил Брандер. «Я разговаривал с полицией», — сообщил он, заикаясь от возбуждения. «Там сказали, что этот человек был судим. Они подошлют нам все материалы». Полчаса спустя фон Бек закрылся в своем кабинете, расстегнул китель и уселся за письменный стол. Перед ним на зеленом сукне под ярким светом настольной лампы лежало объемистое дело. На голубой обложке большими красными буквами было выведено «Фрэнсис де Бельвуар, он же барон». Проходили часы, но фон Бек не поднимался из-за стола. Он был погружен в захватывающую историю, раскрывавшуюся перед ним. Биография Фрэнсиса де Бельвуара заворожила его. История барона читалась как приключенческий роман. В документах содержалось описание бегства молодого Бельвуара из Парижа после смерти отца, его появление на Дальнем Востоке на борту парохода, взросление в пользующихся дурной славой кварталах Сайгона, Макао, Гонконга. Описывалось первое успешное дело. Вначале Бельвуар совратил дочь французского губернатора Сайгона, после чего очистил его резиденцию. Рассказывалось, как потом он при содействии буддийского монаха бежал в Бангкок, а оттуда в Рангун, где из монастыря в Мандалау украл ларь с драгоценными камнями, за что его преследовали жаждавшие мести монахи до самой Индии. В Индии он проник в резиденцию британского генерала и продал ему несуществующую виллу на Ривьере. Тут Бельвуар впервые воспользовался приемом маскировки с переодеванием и уплыл на борту парусника на Ближний Восток. В Бейруте он по уши влюбился в замужнюю итальянку и удрал с ней в Каир, где их любовь закончилась так же внезапно, как и началась. Он пробирался через Эфиопию, Конго, Алжир, преодолевал бесчисленные опасности, обманывал богатых купцов, крал ценные вещи, виртуозно используя переодевание. 1935 год он прожил в Тангере и нажил состояние с помощью небольшой армады контрабандистских судов, сновавших вдоль побережья Средиземного моря. В том же году он недолго был женат на белорусской эмигрантке, которую везде представлял как принцессу. А в 1936 году, когда ему исполнилось 26 лет, он вернулся в Европу. В Марселе барон нелегально сошел на берег и до начала войны провернул ряд афер, полных приключений в Париже, Лондоне и Риме, которые сделали его знаменитым. Ошеломляющим аспектом этой необычайной истории являлся тот факт, что Бельвуар ни разу не был арестован. В десятке стран полиция имела ордер на его арест, в большинстве европейских столиц против него были возбуждены уголовные дела, но его абсолютно непогрешимое планирование предприятия, сообщники которых он приобретал за деньги или соблазнял, а также талант переодевания, всегда спасали его в последнюю минуту. Рассматривая фотографии приятного на вид сероглазого молодого человека, который был примерно того же возраста, что и он, фон Бек, не мог подавить в себе чувство восхищения и зависти. Кроме того, он сделал несколько неожиданных для себя открытий. Бельвуар никогда не имел дела ни с наркотиками, ни с оружием, никого не убил и не носил с собой пистолет. Дело заканчивалось двумя документами. Первый представлял собой недавно обобщенный французской полицией длинный список сообщников Бельвуара и адресов его прибежищ. Второй раскрывал случай с золотом гестапо. Бельвуар обвинялся в том, что украл полтонны золота из резервов гестапо. Значит, Лимер не обманывал. Гестапо намеревалось по-своему рассчитаться с бароном, и фон Бек четко представлял, что тому уготовано. Надо было опередить Лимера и его мясников в охоте за Бельвуаром. Фон Бек со вздохом захлопнул дело. На листке из записной книжки он записал несколько фамилий и адресов. После этого снял трубку телефона. «Разбудите всех наших людей, Брандер», — настоятельно приказал он, услышав заспанный голос своего помощника. «Этой ночью придется поработать». В префектуре полиции, расположенной недалеко от Дворца юстиции, уставший старший архивариус запер архив и вышел на улицу. Была полночь. Он чувствовал себя измотанным. Вначале гестапо, затем Абвер повергли его в отчаяние настойчивыми требованиями разыскать дела на Бельвуар. Теперь же, прикинув, что до наступления комендантского часа он успеет опрокинуть последний стаканчик пива, архивариус пересек улицу и зашел в кафе у Дворца юстиции, где полицейским наливали из бочки настоящее пиво. Опершись на стойку, он взял стакан и устало огляделся вокруг. Справа от себя он увидел старого знакомого, чье дело не раз проходило через его руки. Мелкий мошенник Ля-Руш, выпущенный из тюрьмы под залог. Драчун носил кожаную куртку, широкие черные брюки и кепку. Ля-Руш тоже заметил архивариуса и улыбнулся. — Я могу угостить вас, шеф? — спросил он. — С удовольствием, — ответил архивариус и пододвинулся ближе. В специфическом мире воров и жандармов считалось нормальным явлением, если свободный от службы жандарм и свободный от занятий вор присядут, как старые друзья, чтобы выпить. Они завязали легкую болтовню о наступивших тяжелых временах. «Ах да», — невзначай заметил архивариус, — «я слышал, что твой дружок барон опять в Париже». Ля-Руш недоверчиво посмотрел на него. — Что? Барон в Париже? Ерунда! Он не сумасшедший. Он знает, что французская полиция и гестапо охотятся за ним. — К этому можешь приписать и Абвер, — с усмешкой добавил архивариус, радуясь, что ему для разрядки удалось ошеломить кого-то. И он рассказал Ля-Ружу о неожиданном запросе со стороны полковника фон Бека. Спустя несколько минут Ля-Руш извинился. «Нужно в туалет», — пробормотал он. «Сейчас вернусь». Архивариус беззаботно кивнул, а Ля-Руш поспешил в подвальное помещение огромного кафе и проскользнул в кабинку общественного телефона. Бросив жетончик, он набрал номер и стал что-то настойчиво нашептывать в трубку. В 5 часов утра барон был разбужен тихим, но настойчивым стуком в дверь. Этой ночью он спал более чутко, чем обычно. «Не двигайся», — прошептал он Мадо, выбрался из постели и приблизился к двери мягкими кошачьими шагами. Там, замерев на некоторое время, он прислушивался, затем кивнул Мадо. «Кто там?» — спросила она. «Мадо, барон у тебя?» — послышался из-за двери шепот. «Это я, Лежах». Барон облегченно вздохнул. Он хорошо знал этого человека. — Ты один? — спросила Мадо. — Да, открой. Барон приоткрыл дверь и впустил маленького тощего человечка. Лежах улыбнулся, но его большие глаза продолжали озабоченно блестеть. — Значит, ты действительно в Париже? — недоверчиво прошептал он. Затем взгляд его упал на перевязанные руки Бельвуара. — Ты ранен? — Ерунда, — ответил барон. — Поверхностные царапины. — Итак, что занесло тебя сюда? — Барон, тебе следует исчезнуть. — нервно прошептал пришедший. — Гестапо и Абвер идут по твоему следу. Становится жарко. В нескольких словах он поведал барону, что Лимер и фон Бек срочно запросили его дело. Барон молча слушал. Вскоре после полуночи они начали прочесывать весь город, разыскивая тебя. Полиция тоже участвует в розыске. Они устраивают засады у всех твоих друзей. Нас пятеро, и мы несколько опережаем их. Одевайся и исчезай. Куда же податься? Быстро, но спокойно спросил Бельвуар. К Луизону. Там они уже побывали и не придут больше. Он позаботится о тебе. Барон кивнул. За несколько минут он собрался, запихнув в сумку все вещи, которые даже отдаленно могли бы указать на его пребывание у Мадо, включая пропитанные кровью бинты, дважды на французский лад поцеловал Мадо в щеки и оставил на ее ночном столике толстую пачку франков. Лежах, крадучись, пошел впереди, барон скользнул за ним по темному коридору. Полчаса спустя в дверь Мадо раздался резкий стук. «Откройте!» — послышался голос с явным немецким акцентом. «Гестапо!»